Ред поднял малышку и посадил на пони. И Скарлетт, при виде ее прямой спинки и горделивой посадки головы, вдруг ощутила прилив гордости за дочь и крикнула: «Какая же ты у меня красавица, моя бесценная!» «Ты тоже!» — великодушно откликнулась Бонни и, ударив мистера Батлера ногой под ребра, галопом понеслась в дальний конец двора к беседке. «Мама, смотри, как я сейчас прыгну!» — крикнула она и ударила хлыстом Бонни. «Смотри, как я сейчас прыгну!» Словно прозвонил колокол, будя воспоминания. Что-то зловещее было в этих словах. Что именно? Почему она не может сразу вспомнить? Скарлетт смотрела вниз на свою маленькую дочурку, изящно сидевшую на скачущем пони, и лоб ее прорезала глубокая морщина, а в груди вдруг разлился холод. Бонни мчалась во весь опор, черные кудри ее подскакивали, голубые глаза блестели. «Глаза у нее совсем как у моего папы», — подумала Скарлетт. «Голубые глаза ирландки, и вообще она во всем похожа на него». И, подумав о Джералде, она сразу вспомнила то, что так старалась выискать в памяти. Вспомнила отчетливо, словно при свете молнии, вдруг озарившим все вокруг, и сердце у нее остановилось. Она вдруг услышала ирландскую песню, услышала стремительный топот копыт вверх по выгону в таре, услышала беспечный голос, такой похожий на голос ее девочки. «Эллен, смотри, как я сейчас прыгну!» «Нет!» — закричала она. «Нет! Стой, Бонни! Стой!» Она еще не успела высунуться из окна, как услышала страшный треск дерева, хриплый крик Ретта, увидела взлетевший голубой бархат и копыта пони, взрыхлившие землю. Затем мистер Батлер поднялся на ноги и затрусил прочь с пустым седлом. На третий вечер после смерти Бонни мамушка медленно проковыляла вверх по ступенькам, ведущим на кухню в доме Мелани. Она была вся в черном. От больших мужских ботинок, разрезанных, чтобы свободнее было пальцем, до черной косынки на голове. Ее мутные старые глаза были воспалены, веки покраснели, и от всей монументальной фигуры веяло горем. На лице ее застыло выражение грустного удивления, словно у старой обезьяны. Но губы были решительно сжаты. Она тихо сказала несколько слов Дилси, и та покорно кивнула, словно в их старой вражде наступило перемирие. Дилси поставила тарелки, которые она держала в руках, и прошла через чуланчик в столовую. Минуту спустя Мелани уже появилась на кухне с салфеткой в руке и взволнованно спросила: «С мисс Скарлетт что-нибудь?» «Мисс Скарлетт держится, как всегда», — медленно произнесла мамушка. «Я не хочу мешать вам ужинать, мисс Мелли. Я могу и подождать. Еще успею ведь сказать вам, что у меня на уме». «Ужин может подождать», — сказала Мелани. «Дилси, подавай, что осталось. Пойдем со мной, мамушка». Мамушка в перевалку последовала за ней. Через кухню, мимо столовой, где во главе стола сидел Эшли. Рядом с ним Бо, а напротив двое детей Скарлетт, отчаянно стучавших суповыми ложками. Счастливые голоса Уэйда и Эллы наполняли комнату. Им ведь столь долгое пребывание у тети Мелли казалось чем-то вроде пикника. Тетя Мелли была всегда такая добрая, а сейчас особенно. Смерть младшей сестренки почти не произвела на них впечатления. Бонни упала со своей лошадки, и мама долго плакала. А тогда тетя Мелли взяла их к себе поиграть с Бо, и им давали кекс и сладкий пирог. Стоило только попросить. Мелани провела мамушку в малую гостиную, уставленную книжными шкафами, прикрыла дверь и предложила ей присесть на софу. «Я как раз собиралась прийти к вам после ужина», — сказала она. «Теперь, раз матушка капитана Батлера приехала, похороны, очевидно, будут завтра утром».